И однако Гогену пришлось отказаться от поездки в Брюссель. Выставка группы 20 открылась раньше, чем он предполагал. К тому же, как всегда, плохо умея считать свои деньги, он вскоре оказался почти без гроша. Поездку в Данию тоже пришлось отложить на конец зимы. В ожидании результатов брюссельской выставки Гоген формовал вазы и статуэтки и, обернув их во влажные тряпки, отдавал добряку Шуфу, а тот бережно уносил их для обжига керамисту Делавершу на улицу Бломе. Гоген чаще работал в доме Шуфы, чем у себя в своей мастерской. Он написал групповой портрет хозяина, его жены и двоих детей. На этой картине добряк Шуф стоит у мольберта, немного наклонив голову и потирая руки. На ногах у него огромные шлепанцы, вид наивный, незначительный и смешной. В этой картине чувствуется насмешка, граничащая с презрением. Семья Шуфенекер в настоящее время находится в Лувре. Тем временем мало-помалу начали приходить новости из Бельгии. Они не радовали. Гоген послал в Брюссель 12 полотен, назначив за них цены от 500 до 1500 франков. Но бельгийская публика усмотрела в этих произведениях вызов. Покупателей на них не нашлось. На брюссельцев видение после проповеди произвело такое же впечатление, как на Низонского Кюре. Провал был полный. Гоген пал духом. Значит, поездка на Мартинику опять сорвалась. Тео не удавалось продать почти ничего из его произведений. Да и вообще, в начале 1889 года финансовые дела шли все хуже и хуже. 4 февраля была официально распущена компания по строительству Панамского канала. 7 марта покончил с собой директор учетного банка, и вдобавок биржу потряс кризис. Что оставалось Гогену в этих обстоятельствах, как не вернуться в Понт-Авен к добрейшей Мари-Жанне Глоанек? Так он и решил. Но на этот раз он не собирался надолго задерживаться в Британии. Он не отказался от поездки в Копенгаген. С другой стороны, поскольку путешествие в тропики не состоялось, он решил посетить всемирную выставку, которая должна была открыться в Париже в мае. На ней предполагался большой отдел колоний. Гоген решил, что там отогреется душой. На выставке был задуман также отдел искусства. Рядом с Эйфелевой башней, которую спешно достраивали, на Марсовом поле был воздвигнут дворец изящных искусств. Гоген и его друзья не могли рассчитывать на то, что их удостоит чести быть представленными в этом дворце. Он был предназначен в первую очередь для мэтров Академии, таких как Жером, Тома Кутюр, Кабанель, Мейсонье и Фернан Кормон. Жером Жан Леон, 1824-1904, французский художник салонно-академического толка, прославился как автор картин на античные сюжеты. Кутюр Тома, 1815-1879, французский художник. У него учились Эдуард Мане и Пьер Кюви де Шаван. Кабанель Александр, 1824-1889, французский художник, профессор школы изящных искусств, автор помпезных портретов. Мейсонье Эрнест, 1815-1891, французский художник, автор исторических и жанровых картин. Туда едва согласились допустить несколько работ старших импрессионистов — Писсаро и Клода Моне. Ни Ренуар, ни Сюра там представлены не были, Сезанн был допущен только украдкой. Смотреть «Жизнь Сезанна», часть 4, глава 6. Но Шуфенекер не мог смириться с тем, что его отстранят от участия во всемирной выставке. На первом этаже Дворца искусства директор Гран-кафе Вольпини оборудовал в это время кафе искусств. Шуфенекер приложил все старания, чтобы уговорить его предоставить нескольким художникам возможность украсить стены кафе своими произведениями. Вольпини заказал зеркала фирме Сен-Гобен. И так как поставщик не выполнил заказа в срок, Вольпини в конце концов согласился. «Браво! Вы добились успеха!» — писал Гоген Шуфеникеру из Понта-Вена. «Повидайтесь с Ван Гогом, Тео, и устройте все до моего возвращения. Не забывайте только, что эта выставка не для других, а следовательно, давайте ограничимся нашей маленькой дружеской группой».